Глава 4. 11 ноября 1863 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Острый взгляд миссис Силли, казалось, пронизывал меня насквозь, словно она сразу же разглядела самую суть, а именно настоящую Клару Келли, скрытую за грязным потрёпанным платьем и историей, которую я начала излагать. Моя показная уверенность начала улетучиваться. Её сменил страх, и я понимала, если поддамся ему, если не посмотрю прямо в глаза миссис Силли, как посмотрела бы та Клара Келли, за которую я себя выдавала, то навсегда потеряю возможность устроиться на работу, о которой до недавнего времени даже и не мечтала. Я чувствовала себя ярмарочной торговкой, продающей дешёвые леденцы под видом дорогих конфет. Но что ещё мне оставалось? Я не могла упустить свой шанс. А потому глубоко вдохнула и сказала: «Приношу глубочайшие извинения, миссис Силли, за то, что прибыла к вам в столь жалком виде. Как я уже объяснила, путешествие по морю далось мне с трудом и прискорбно отразилось на состоянии моего гардероба. Однако понимаю, что это не может быть оправданием, тем более, когда являешься в такой дом». Я обвела сдержанным жестом гостиную миссис Силли, удивительно чистую и элегантную для Питтсбурга, города чёрного от копоти. За краткую прогулку от дилижанса к дому миссис Силли я увидела на улицах столько грязи, что сначала не поверила своим глазам. Из высоких фабричных труб валил густой чёрный дым. Очертания белых вывесок, будто призраки, проступали на пепельно-серых стенах потемневших от сажи зданий. Почему мне никто не сказал, что индустриализация похожа на библейский ад? Я виновато потупила взор, изображая пристыжённость и смирение, и замерла в ожидании своего приговора. Миссис Силли молчала. Я не смела поднять глаза. Она явно о чём-то задумалась. Возможно, пыталась соотнести состояние моего платья, грязного изначально, а теперь ещё и почерневшего от сажи, успевшей впитаться в ткань буквально за пару часов пребывания в Питтсбурге, с моей относительно чистой и правильной речью. Возможно, соизмеряла свою репутацию как владелица первоклассного бюро по найму домашней прислуги с тем ущербом, который могла понести, сделав ставку на меня. Из обрывков случайно услышанных и нарочно подслушанных разговоров между мисс Куин и мисс Койн за 8 дней пути до Питтсбурга я узнала, что моя изначальная догадка верна. Миссис Силли владела крупнейшим и лучшим в городе бюро по найму, в котором светские дамы за определенную плату подбирали себе в дом не каких-нибудь прачек или поломоек, а специально обученную высококвалифицированную прислугу. Она гордилась безупречной репутацией и придавала большое значение похвальным отзывам. Она называла их рекомендациями о работе своих подопечных служанок. Должно быть, у той, другой, Клары Келли, рекомендации были превосходные. Однако мой вид вызывал вполне обоснованные сомнения. Терпение никогда не входило в число моих добродетелей. Но сейчас вся моя будущность напрямую зависела от того, смогу ли я стать той Кларой Келли, которая требовалась миссис Силли. Продолжая хранить покаянное молчание, я наблюдала, как её взгляд, задержавшись на складках моего грязного платья, переместился на моё лицо. Я посмотрела ей прямо в глаза. Она сомневалась. Сомневалась в моей истории, в моём акценте, в моей скромности. Но при этом хотела верить мне. Возможно, это было необходимо ей. И она тоже пошла на риск. «Значит так. Первым делом нам следует привести вас в порядок, чтобы ваш внешний вид соответствовал вашим рекомендациям. Миссис Карнеги в точности знает, чего хочет от личной горничной. Может, вы и обладаете всеми необходимыми качествами, но она вряд ли разглядит их за столь грязным платьем и таким запашком». «Запашком? От меня воняет? Видимо, я так давно не меняла одежду, что уже свыклась с собственным благоуханием и перестала его замечать. Кажется, Клара Келли действительно очень нужна миссис Силли, раз она готова закрыть глаза не только на грязное платье, но и на запашок». «Да, конечно, миссис Силли», — сказала я, присев в реверансе. «Мне надо заботиться о своей репутации. Не зря же я поставляю прислугу в лучшие питтсбургские дома». Она ещё раз окинула меня придирчивым взглядом, и покачала головой, словно сама не могла поверить в то, что собиралась направить такую убогую заморашку в приличную семью. «К тому же я вложила в вас немалые средства и надеюсь их вернуть. Одна только поездка в карете из Филадельфии до Питтсбурга обошлась в сумму, сравнимую с вашим двухмесячным жалованием». Непрестанно вздыхая, миссис Силли подошла к платяному шкафу в дальнем углу гостиной. На стене над письменным столом я заметила лист со списком. В левой колонке стояли имена девушек, в правой приводился перечень их проступков. Буквы были большими и четкими, и я даже издалека смогла разобрать повторяющиеся слова. «Ленивая», «неряшливая». Видимо, это служило предостережением для всех девочек, которых миссис Силли устраивала на работу. Я поклялась себе, что никогда не попаду в этот список. Миссис Силли достала из шкафа простое черное платье и подошла с ним ко мне. Платье из камвольной шерсти, без всяких кружев и затейливых рукавов, отличающих наряды мисс Квин и мисс Коин, какие, видимо, положены в питтсбургских домах лишь гувернанткам, напоминало обычное форменное одеяние служанки. Миссис Силли приложила его к моим плечам, оценивая размер, и произнесла нараспев, словно цитируя некий авторитетный источник. «Хорошей служанке надлежит одеваться чисто, опрятно и скромно». Затем быстро кивнула и объявила. «Да, как раз впору. Стоимость платья я добавлю к той сумме, которую вы должны мне за поездку в карете, и вычту из вашей первой зарплаты». Я снова присела в реверансе. «Да, миссис Силли. Все что угодно, лишь бы она не передумала. Воду для умывания вы найдете в купальне. Поднимайтесь по лестнице и справа увидите дверь. Когда приведете себя в порядок, принесите сюда ваше жуткое старое платье и бросьте его в огонь». Она взяла кочергу и разворошила угли, догорающие в камине. «Его остается только сжечь.